Глава 26. Лай говорила долго. Все сказанное ей показалось Линь правдой, и бычья шея сказал, что программа, которую он запустил в голове, также не обнаружила признаков лжи. Итого, Лай должна была следить за Линь. Если Линь снова встретилась бы с Гербертом, она должна была немедленно доложить об этом. Если бы Линь пустилась в пьяный загул, Лай должна была познакомиться с ней. Услышав это, Линь усмехнулась. «Жаль, что ты накосячила со слежкой. Мы могли бы классно развлечься». При этих словах Лай стало неуютно, и Линь поняла, что девушки ей не нравятся. Но Лай продолжала говорить. Она должна была записать в поток памяти все ее слова и передать запись банде. Ей дали ледяную семерку, чтобы угостить молчаливую, заверив, что когда та накачается, у нее развяжется язык. Лай не знала, на кого работает ее босс, Большой Круг. Она видела большого белого типа, но не знает, как его зовут. Она видела, как Большой Круг садился в бронированный лимузин, подъехавший к клубу банды «Плохие спят хорошо», расположенному в районе Хайбатрунг. Тот белый тип стоял рядом с лимузином, держа дверь. Лай не знала, кто такой Герберт Моллейсон, а о Раймонде Чане она вообще никогда не слышала. На лестнице шаги. Линь вытащила из-за пояса за спиной револьвер. Стук в дверь, следом за этим «Это я». И гребаный умник подтвердил, что это голос брата Москита. Линь направилась к двери, а бычья шея заняла ее место на стуле напротив Лай. Брат Москит запыхался, на груди его рубашки темнела длинная буква «Ви», оставленная потом. «Я не смог его найти». «Ты его потерял?» «Извините, старшая сестра». «Блин». Линь задумалась, оглянувшись на Лай. «Слушай», — негромким голосом обратилась она к брату Москиту. «Возьми вот это». Достав из-за пояса импульсный пистолет, она протянула его парню. «Возьми с собой посыльного и отправляйся в больницу присматривать за Нань». «За Нань?» — спросил брат Москит. «Не строй из своей косоглазой рожи печального выражения. Живо отправляйся в больницу, твою мать! С Бао я разберусь». Уставившись себе под ноги, брат Москит пробормотал что-то похожее на готовность повиноваться. Вернувшись к Лай, Линь присела перед ней на корточки и прижалась губами ей к уху. «А теперь, лапочка моя, мы пригласим техника и разгладим твою линию времени. А до тех пор мы обговорим историю, которая будет вплетена в твою память, которую ты расскажешь Большому Кругу. Позаботимся о том, чтобы ты изложила ее правильно». Она раскрыла ладонь и поднесла ее прямо к окровавленной щеке девушки. «Я так поняла, у тебя есть ледяная семерка». Отыскав флакон в кармане своей куртки, Лай осторожно вложила его в ладонь Линь, от страха не смея посмотреть ей в лицо. «Хорошая девочка». Линь убрала флакон в карман. «Ну, а теперь ты готова учить свою историю?»